Флар не без иронии поблагодарил его и торопливо двинулся по коридорам в нижние пещеры. Завернув за последний поворот, он едва не сшиб с ног Лессу. «Ты же не спрашивал, где она?» — пожаловался Мнемент в ответ на проклятие Флара. Столкновение было столь сильным, что Лесса с трудом удержалась на ногах. Она уставилась на Флара, недовольно сжав губы и сердито сверкая глазами. «Почему мне не дали взглянуть на алую звезду сквозь камень глаз?» Гневно выпалила девушка. Флар поднял руку к волосам. Столкнуться с Лессой, когда она раздражена, это завершало список утренних испытаний. Слишком многие хотели посмотреть. Всем не разместиться на скале, пробормотал он, решив, что сегодня ей не удастся вывести его из равновесия. «А ты так все знаешь». «И все же мне хотелось бы увидеть», — сухо сказала она. И, обойдя Флара, шагнула в сторону Вейра. «Конечно, если я имею на это право, как госпожа Вейра и его архивариус». Он схватил девушку за руку и почувствовал, как напряглось ее тело. Стиснув зубы, Флар в сотый раз после брачного полета Рамоты пожалел, что Лесса была девственницей. Тогда ему и в голову не пришлось держать свой темперамент. Подогретый брачными играми драконов и первый же женский опыт Лессы получился несколько бурным. Откровенно говоря, не будь происходящее связано с Рамотой и Мнементом, он назвал бы это просто насилием. Флара удивила, что он оказался первым. Учитывая, что свою юность Лесса провела, прислуживая похотливым управляющим и воякам Фекса, видимо, никто не смог проникнуть под завесу лохмотьев и слой грязи, под эту непроницаемую маскировку. С тех пор Флар стал более внимательным и ласковым с ней, и он знал, что однажды, так или иначе, его старания будут вознаграждены. Он гордился тем, что не был новичком в искусстве любви, и именно это позволяло ему надеяться на ответное чувство. Глубоко вздохнув, он отодвинул гнев и отпустил ее руку. «Как удачно, что ты надела костюм для полетов», — сказал он. «Когда крылья улетят на патрулирование и Рамота проснется, я собираюсь рассказать тебе кое-что о полетах в промежутке». Наградой ему было восхищенное сияние ее глаз, заметное даже в полутьме прохода. Девушка взволнованно задышала. «Больше откладывать нельзя, иначе Рамота окажется неспособной к полету», — дружелюбно продолжал Флар. «Ты серьезно?» Ее тихий голос не был с обычными язвительными нотками. «Ты начнешь учить меня сегодня?» Ему хотелось увидеть сейчас ее лицо. Раз или два Флар замечал, как на нем мелькнула нежность. Он многим пожертвовал бы, чтобы это чувство было обращено к нему. Однако, усмехнулся он про себя, следует быть довольным, что ее нежность направлена только на Рамоту, а не на другого мужчину. «Да, дорогая моя госпожа, я говорю серьезно. Сегодня я научу летать тебя в промежутке. Хотя бы затем, — церемонно поклонился он, — чтобы ты не попыталась сделать это самостоятельно». Услышав ее негромкий смешок, Флар понял, что шутка не вызвала раздражения. «Но сейчас, — сказал он жестом, приглашая ее первой проследовать в Вейр, — я бы чего-нибудь поел. Мы встали раньше, чем женщины на кухне». Впрочем, когда они вошли в хорошо освещенную пещеру Рамоты, Флар поймал косой взгляд девушки, брошенный на него. Значит, так легко она не простит, что ее забыли включить утром в группу наблюдателей у Звездной скалы. И уж, конечно, такую вину не искупишь полетом в промежуток. «Как все тут изменилось», — подумал Флар, оглядывая комнату, пока Лесса, открыв дверцу шахты, заказывала еду. Когда Йора была госпожой Вейра, спальню наполнял разный хлам, грязная одежда и немытая посуда. Упадок Вейра являлся ее виной в той же степени, что Юргула. Косвенно она поощряла праздность, обжорство и лень. Если бы он, Флар, был хоть на несколько лет старше, когда погиб Флон, его отец. Йора казалась ему омерзительной, но когда драконы поднимаются в брачный полет, привлекательность партнера не имеет значения. Леся вытащила из шахты подъемника поднос с хлебом, сыром и кружками кла. Горячившего кровь проворно накрыла на стол. «Ты тоже не завтракала?» – спросил Флар.